Редким шуршанием глазка надзирателя неожиданно привела меня в состояние неземного, сказочного блаженства. Я, как Алиса в стране чудес, припадала и падала в глубокий колодец, но, в отличие от него, знала, на какой широте и долготе я нахожусь, что я не в Австралии, не в Новой Зеландии, а в стране под названием Советский Союз, в стране диктатуры пролетариата. Эти дни означало в стране абсолютной сталинской монархии. Мне не надо было, как Алисе, пояснять, что говорить о том, что думаешь, и думаешь, что говоришь, не одно и то же. Наш народ в то время хорошо усвоил: говорить, что думаешь, опасно. Хотя у меня это не всегда получалось. Словом, о такой Алисе ни в стране чудес, ни в зазеркалье, а об Алисе при диктатуре пролетариата Льюис Кэрролл не успел написать. После допроса я неподвижно на нарах и в полголоса повторяла стихотворение Блока перед судом. Несколько строк его мне стали близки, потому что я подгоняла их под свою собственную ситуацию и часто вспоминала в камере. В ночь после допроса я бормотала, не нарушая тишины: что же делать, если обманула та мечта, как всякая мечта, и что жизнь безжалостно стегнула грубую веревкой кнута? Не до нас ей, жизни торопливой, и мечта права, что нам лгала. Все-таки когда-нибудь счастливой разве ты со мною не была? Оставшись наедине со своими мыслями, я пыталась решить для себя вопрос: права или не права была мечта, что нам лгала? Нам, подразумевала я, мне и Николаю Ивановичу, ведь такого страшного конца ни он, ни тем более я не предвидели. Следовательно, мечта лгала нам. И, конечно же, решила я, мечта права, что нам лгала. Хотя и короткое время, но мы прожили счастливо. В дни после процесса Зиновьева и Каменева, в августе 36 года, Николай Иванович мучительно переживал за мою, как он говорил, загубленную жизнь и судьбу недавно родившегося сына. Я могла утешить Николая Ивановича лишь тем, что мне неизмеримо легче в эти тяжкие дни быть рядом, и что я не жалею и никогда не пожалею о том, что соединила с ним свою жизнь. И теперь, спустя много лет после его гибели, я могу повторить то же. Возможно, тогда этими заверениями я еще больше расстравляла его душу, и он, глядя на меня сквозь слезы, улыбался. Не знаю, куда бы забрела я в своих воспоминаниях, если бы вдруг на мою ногу не вскочила крыса. Я вздрогнула, отдернула ногу. Крыса шлепнулась на пол и мгновенно исчезла. Приученная Николаем Ивановичем к животным, я не могу сказать, что мучительно боялась крыс, но внезапный ее прыжок мне на ногу вызвал мгновенный испуг и омерзение. Но вскоре я преодолела брезгливость, и крыса стала скрашивать мое одиночество. Ежедневно я кормила ее хлебом, чем удивляла тюремного надзирателя. Хлеб раздавали утром, моя пайка — пятисотка, 500 граммов. Обычно бывало с довеском, приколотым деревянной палочкой. Довесок обязательно доставался крысе. Остальной хлеб я мгновенно съедала. Так казалось мне сытнее, да и негде было хранить пайку. Крыса, чувствуя запах хлеба, тотчас выбегала из угла, становилась на задние лапки и просила хлеба. Я хорошо узнавала ее и могла заключить, что кормлю все одну и ту же крысу. Вторая, бегающая между стеклами окошка, так и не смогла проникнуть в камеру. Первая ночь после допроса запомнилось еще и тем, что я неожиданно услышала